общежитие. Алло. Да. Где? Второе общежитие. Где это общежитие? Вы сейчас позвонили во второе общежитие. Где это общежитие? Что значит где? А ты кто такой, звонишь ко мне? Я дежурная по общежитию. А кто ты такой, козел такой, а? Вот сейчас засекают ваш номер, я в полицию уже про вас звонила, вы не первый раз так безобразите. Сейчас засекают ваш номер, и вам надоест выплачивать штрафы за эти звонки. Ну, сука, я звоню в полицию. Первый житель охрана. Алло. Говорите, первый житель охрана. Где это общежитие? Это первый житель охрана, говорите. А кто ты такой, козел такой, а? Чего вы так круто ругаетесь? А ты же звонишь ко мне, я тебе звоню. Я вообще ни разу не звоню. Что это вы говорите такое? А ты кто такой, звонишь ко мне? Вы куда вообще звоните? А я тебе прямо скажу, нахуй ты нужен кому? А вы полиция, что ли, вызвать, а? А тебе не стыдно, но я тебе беспокоюсь людей. Все, давайте, до свидания. А то полиция вызову, будет так баловаться. Не стыдно? Взрослый человек баловаться. Сука, блядь, а. Рана. Вот опять звонишь. Зачем звонишь? Слушайте, хватит уже, а. Дурачок ты, отстанешь, нет? Ты вообще кому звоните-то? Ну, сука, блядь, попадешься ты мне. Сейчас к полиции вызову и все. А если я тебе приду, блядь, в рот тебе накакаю, блядь, дам сосать? Вы куда звоните-то? Я маму твою трахаю. Как вам не стыдно, а? А знаешь, что я твою маму трахаю, блядь? А? Ты что, специально дежуришь, сидишь, да? Еще раз слово скажете, я сейчас сам подойду к вам и все. И по-моему, будете на то молчать. Ты специально дежуришь, да? Да. Алло. Ро. Алло. А кто ты такой, козел такой, а? Это на себя посмотри, кто ты такой. Звоните правильно. Звонишь ко мне. И не придется обзываться. А ты кто такой, звонишь ко мне? А тебя кто страхает? Дежурный. Страхают тебя там, да? Да, нет. Вы там и находитесь, и друг другу страхаете. А кто звонит-то? А кто это говорит? Дежурный здесь, кто? Посмотрите. Да, четвертое общежитие. Ты это в общежитии живешь, да? Ай? Где это общежитие? Четвертое общежитие. А если я тебе приду, блядь, в рот тебе накакаю, блядь, дам сосать? Не понял. А? Не понял. Хуй сосать будешь, нет? Алло. Алло. Слушаю вас. Общежитие. Майе нельзя? Не знаете его, ее паспорт? А? Алло. Ты что, глухой, блядь, хуёплёт? Так, вы куда звоните? Ну, сука, блядь, попадёшься ты мне. Я еще раз говорю, вы куда звоните? Я маму... Это общежитие. А если... Вы что себе позволяете? Вот тебе накакаю, блядь, дам сосать. Алло. А знаешь, что я твою маму трахаю, блядь? Так, вы почему так себя ведете и куда вы звоните? Это общежитие. А тебе какое дело? Положите трубку и больше не набирайте. Ты что, глухой, блядь, хуёплёт? Ты кто такой? Хуй сосать будешь. А, Тушев, ты что ли? Матери затолка тебе в пизду, чтобы она перестала. Так, ты иди, слушай, я знаю, где ты живешь, я тебе приеду, сейчас яйца оторву. Уважаемый господин Тушев. Еще раз сюда позвонишь, блядь, я тебе сейчас ментов направлю, блядь. Ну, сука. Понял, не? Иди нахуй. Давай. Держите охрана. Трахают тебя там, да? Девушка, как вам не стыдно-то, а? Баловаться-то. Матери затолка тебе в пизду, чтобы она... Ты слово знаешь, ты говоришь? Пошел ты нахуй. Слушай, мужик, ты меня заколебал. А? Я сейчас позвоню в полицию, и вас вычислят. Ты достал всех. А ты же звонишь ко мне, я тебе звоню. Держите охрана. Зову по тебе, блядь, в глотку. Я слушал, говорите, говорите. Давай, давай, говори. Я записывал, давайте, говорите. Вот сука, блядь, а. Давай, говори, говори, сейчас будем записывать. Давай, давай, говори, я слушаю. Давай, давай, говори. Ты что, глухой, блядь, хуёплёт? Нет. Давай, говори. Говорю. Ты что, специально дежуришь, сидишь, да? Девочка, еще немножко, если вы договорились, придет скорая помощь, то есть за вами. И вот сидел в психушку, будет что-то да. Говорить, ясно? Да. Все, до свидания. Ты специально сидишь, да? Ну, сука, блядь, попадешься ты мне. Ты куда звоните? Вы куда звоните вообще? Вы что орете здесь? Да еще выражайтесь нецензурно. Сейчас полицию сдам. Вот сука, блядь, я. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. А кто ты такой, козел такой, а? Вы кому сейчас звоните? А ты же звонишь ко мне, я не я тебе звоню. Здрасте, ко мне это организация, это раз. Я сняла трубку по звонку. Ты слово знаешь, ты говоришь, пошел ты нахуй. А? Слушай. Трахают тебя там, да? Иди головой об стену ударься, дебил. Ты... Алло. Пошел ты нахуй. Слушай, сейчас милицию вызову на тебя. Давай. Еще раз позвони, я вызову милицию. Ты что? Пошел ты нахуй. Ты больной на голову? Перестань сюда звонить. Да. А? А? Алло. А кто ты такой, козел такой, а? А ты кто такой? Вот я с вами разговариваю для того, чтобы досконально выследить вас. Нас выследить? Меня? Да. А вы кто вообще? Разведчик? Сидор Петрович. Сидор Петрович? Да. Или Пидор Петрович? А где ты живешь-то, разведчик? Блять. На Любино-Новоселовой, что ли? Думаешь, на бульваре Любино-Новоселовой, да? А? Живешь-то? Ты сказали, сюда не звони, ты куда звонишь-то? Пошел. Чучело? Ой, блядь, пидорас ты ебаный, блядь, а. Ты кто такой вообще? Хоть представься, кто ты такой. Сидор Петрович. А, Пидор Петрович? Ну так нам с пидорами разговаривать как-то не очень уютно. Ты что, глухой, блядь, хуёплёт? Ты кто такой вообще, дебил? А тебе не стыдно, но я тебе беспокоюсь, людей? Да никто тебе не звонит, обосрался ты 100 лет, блядь, сам звонишь. Трубку положи и не звони никому. Слушай, сюда, где ты живешь? Я живу в Одинцово, а ты? Приду к тебе посрать. Давай, приходи. У меня этаж высокий, я тебя сброшу, блядь, дебила такого. А приходи, я... давай. А я... Давай, давай, приходи. Это... Приходи, давай. Прекрати звонить сюда. Я бы в рот тебе насрал бы. Да что ты говоришь? Что ты говоришь? Да. Господин Тушев ваша фамилия? Нет. Нет? Не звони сюда больше, идиот, блин. Сейчас вычислят, я к тебе сейчас полицию направлю. Пал ты нахуй. Да что ты говоришь? И сам иди туда. Старый пенек, блядь. Да что ты говоришь? А ты молодой пенек, да? У тебя одной ноги нет, по-моему, а? Что-что? Старый дурак, ебаный, блядь, козел. Так это ты, наверное, старый дурак-то? Слушай, пошел ты нахуй подальше, а? И сам иди. Сука ты, ебаный, блядь, а? И ты такой же, и сам иди. У тебя что, в голове говно, что ли, набито? И у тебя говно в голове. Слушай сюда, какая пизда тебя родила, блядь, дурака, а? А тебя какая родила? Матери затолкать тебе пизду, чтобы она... И тебя туда же затолкать. И тебя туда же затолкать. До конца. И тебя до конца. По самые помидоры. Еще что тебе сказать? Нахуя я видел тебя, это ёб твою мать? И я тебя на нем же видел, на двух даже, блядь. Еще что тебе рассказать? Звонил, ну нахуй ты мне нужен, так скажи-ка. Так и ты мне нахуй не нужен, а что ты мне звонишь-то? Слушай, пошел ты нахуй подальше. И ты иди туда же. А ты же звонишь ко мне, я тебе звоню. Я тебе не звоню, ты мне 100 лет не нужен, звонить тебе. А я тебе прямо скажу, нахуй ты нужен кому? И ты мне не нужен туда же. А ты мне нужен, нет, я спросил. И ты мне не нужен, вот и не звони мне. Чего ты мне звонишь-то? Ну, сука, блядь, попадешься ты мне. И ты мне попадешься, я тебе голову оторву с яйцами вместе, блин. Все, вот, давай не дойдете. Давай, найди меня. Вы уже на учете уже, все. Да что, да, и вы на учете, в дурдоме, блин. Будешь плакать, кричать «мама». Да, буду плакать и кричать «мама». Да. Еще что тебе рассказать? Положи трубочку. Это урод настоящий, вот да, урод. И ты урод настоящий. Ты сам себе-то в зеркало, да хоть смотрел на кого-то? А ты на себя в зеркало-то глядел, нет? Пидорас ты ебаный, блядь. И ты такой же, и ты такой же. А я сейчас приду, блядь, это мозги вышибаю у тебя, автомат. Давай, вышибай мне мозги. Давай, иди. Ребенок ты, блядь, пидормон ты, блядь, настоящий, ёб твою мать. И ты такой же. А блядь. Знаешь, что я твою маму трахаю, блядь? Да, знаю. Молодец. Я маму твою трахаю. Да что ты говоришь? Молодец, я тебя поздравляю. У тебя пырка-то стоит, блядь, маму мою трахать. Дебил. Да. Вот и да, все. Не звони сюда больше, идиот, блядь. Ты слово... Первый житель охрана. Алло. Первый житель охрана. Тебе целку ломать будут, блядь. Давайте говорить, я записываю. Давайте говорить. Тебе как въебут, блядь, сраку, да? Так будешь крутиться, в 4 хуя будешь сидеть. И 5-й удержать. Если я сейчас поднимусь к тебе в квартиру, вот я тебе сделал то, что ты сказал сейчас. Понял? Приходи в 314-й билет. Алло. Проститутка ебучая, блядь. Мужчина, вам поговорить, что ли, не с кем? Тебе как въебут, блядь, сраку, да? Так будешь крутиться в 4... Так, вот у меня здесь присутствует представитель полиции. Я ему передаю трубочку. Вы ему все это скажите, пожалуйста. Серьезно? Хорошо? Серьезно? Вы не уходите, я его сейчас приглашу, он с вами поговорит. Это из полиции, как раз он по вашей душе. Потому что вы сегодня нас полностью терроризируете своими звонками. Я его сейчас приглашу, не уходите далеко. Ага. Не уходите, ждите, я его сейчас приглашу с полиции. Вот он сидит как раз, майор милиции. Подождите маленько. Да. Алло. Алло. Как срака у тебя, пизда рахматая. Александр Алексеевич, как раз тот товарищ у меня на телефоне на трубке висит, он желает поговорить. Угу. Подождите минуточку, сейчас подойдут с вами поговорят. Да. Алло, вы еще здесь? Я передаю трубочку. Алло. Да. Алло. Не понял, проститутка, что ты хочешь? Алло. Да. Че да? Ты куда, спереди хочешь или сзади? Ну, я не знаю, как ты предпочитаешь. Я могу тебя по-разному. Срака будет разорвана. Ну, посмотрим. Тебе будет удобно так ходить? Тебе целку ломать будут, блядь. Ну, я про что и говорю. Тебе как въебут, блядь, сраку, да? Так будешь крутиться, в 4 хуя будешь сидеть. И 5-й во рту держать. Алло! Держите охрана. Ты куда? Спереди хочешь или сзади? Еще слово скажете, бошку нахер держу, понял? Надеть подушку, блядь, на голову и спи, спокойно, свон. Алло! Алло. Ты куда? Спереди хочешь или сзади? Сзади. Ага, сейчас. Готовься, подвозь только, блядь, а то говна-то хуя у тебя. Да что ты говоришь? Не больше, чем у тебя-то. А ты хуй сосешь или не сосешь? А то нет. Приедет, пососешь, блядь. По самой яйце тебе засунут. Не ты ли сможешь это сделать-то? Какая? Тебя поди силёнок-то уж нету сделать-то, милый мой. Серьёзно? Раститутка ебучая. Вот и развлекаешься только по телефончику позвонить. А так-то, видно, ничего уже и не можешь. Тебе как въебут, блядь, сраку, да? Так будешь крутиться. В четыре хуя будешь. Да что ты говоришь? А где ты четыре-то возьмешь? У меня есть торжовый хуй. Приходи, я тебе засуну, блядь, до сраки достанет. Приходи. Ты не дойти. Тебе целку... 150 лет исполнилось, что ли? Уж не дойти ни докуда. Да. Да. Тебе... Сам-то можешь с места-то сдвигаться? Или уж все, обессилел, совсем уж сидишь? Инвалид Великой Отечественной войны. Тебе целку ломать будут, блядь. Ой, дурак ты, мужик. Даже сам не знаешь, какой дурак. Жалкий. У меня есть моржовый. Общежитие. Алло. Слушаю вас. Ты куда? Впереди хочешь или сзади? Алло, слушаю вас. А пизда у тебя какая? Щелку или пищелки? Вы куда звоните? Тебе как въебут, блядь, сраку, да? Так будешь крутиться, в четыре хуя будешь сидеть. И пятый во рту держать. Это что такое? Это что, басня или что такое? Вы куда вообще звоните? Серьезно? Раститутка ебучая, блядь. Вам может проспаться или милицию на ваш телефон вызвать? Что лучше? Моржовый, я тебе могу засунуть в сраку, что пищать будешь у меня. Придурок лагерный. Не понял, проститутка, что ты хочешь? Алло? Срака будет разорвана. Ты что, еще мало, а? Ты куда? Впереди хочешь или за? Вообще шите вахты. А залупу не хочешь свою сраку вонючую? Проститутка, блядь, маньячная. Тебе бы надо, однако, психбольницу позвонить. Что-то с головкой неладно. А дяденька? Серьезно? Ага, звони туда сразу. Тебе как будет? Общежитие номер 4. Как срака у тебя, пизда рахмат. Послушайте, все телефонные звонки у нас записываются. Я сейчас вызову ГБР и ждите гостей, понятно? Серьезно? Еще что не хватало, он тут звонят мне с угрозами. Общественная организация тут находится. Ну что, совсем уже крышу рвет? А хуй сосать будешь? Каждый звонок записан у нас. Так что ждите в гости, сейчас к вам приедет ГБР с автоматами. Приходи в Вавил. Общежитие номер 5. Приходи в Вавил. Что, не поняла еще раз? Приходи в Вавил. Ну давай лучше ты сюда придешь, я тебя отпарю. Как срака у тебя, пизда рахматая. Ну, милый мой, ну что ты так? Приходи сюда, по почкам так настучу, что ссать кровью будешь. Серьезно? Шестой, пишите, охрана слушает. Срака будет разорвана. Так, это я не могу понять, кто звонит нам сюда? Я тебе, блядь, сука, я вам яйца дарву, блядь. Падали ебучие, блядь. Так, этот... Сейчас позвоним начальству, блядь, пробьют ваш номер, потом будет вам. Пошел нахуй ты, блядь, маньяк ебучий! Раститутка ебучая, блядь. Общежитие 6, охрана. Приходи в 314-й кабинет, подмойся. Срак! Ваш разговор записывается, говорите, говорите. А ты хуй сосешь или не сосешь? А то сейчас приедут, пососешь, блядь. По самой яйца тебе засунут. А залупу не хочешь свою сраку вонючую? Проститутка, блядь, маньячная. Алло. Ну, слушаю, дальше, дальше. Тебе целку... Разговор записывается, давай, давай. Серьезно? Будет потом тебе серьезно, блядь. Раститутка ебучая, блядь. Самое натуральное это ты. Пятое общежитие, охрана. Срака будет разорвана. А более оригинально? Тебе целку ломать будут, блядь. Прикинь, опоздал, сломано. Тебе как въебут, блядь, сраку, да? Так будешь крутиться, в четыре хуя будешь сидеть. И пятый во рту держать. А чё так мало? Чё мелочишься-то? Давай уже 10. А ты хуй сосёшь или не сосёшь? А то сейчас приедут, пососёшь, блядь. По самой яйц тебе засунут. Ну так давай, я же тебе уже 20 минут назад сказала, давай, я жду. Или чё, только на словах? Серьёзно? Чё, на деле-то не алё, никак? Коем, слушай, у тебя, видимо, наверное, писька короткая, раз язык такой длинный. А залупу не хочешь свою сраку вонючую, проститутка, блядь, маньячная? Слушай, ну ты меня так возбудил и обломал. Ну это вообще, это не по-мужски. Серьезно? Угу. Ты, наверное, это, я говорю, письку сперва увеличь, потом женщинам звони. А то ты, я смотрю, только по телефону можешь. Но ты приедь, покажи, что ты, как говорится, похвастайся размерчиком там и все прочее. Уединимся. А так, по телефону, ну, дрочи дальше. У меня есть маршрут, я... Общежитие номер 4. Срака будет разорвана. Прекратите звонить. Это общежитие госуниверситета, охраняемый объект. Я сотрудник ЧОПа, кодекс. Я сейчас вызову ГБР и вас... повязут, и ваша срака будет разорвана. Вы меня поняли? Серьезно? Это что за хулиганство за такое? Вы что, издеваетесь, что ли? Я вас уже предупредила, у нас все телефонные звонки записываются. Я сейчас передам, куда следует этот звонок. А хуй сосать будешь? 33. Срака будет разорвана. Слушай, ты... быдло Чурбанская. Сейчас позвоню в отдел безопасности ГУ, в 3 секунды скрутит, урод. Слушай. Рака будет разорвана. Нет, ты придурок или притворяешься, а, дяденька? У меня есть моржовый хуй. Себе его запихай, знаешь куда? Тебе как институт, блядь. 6-й общежитие, охрана слушает. Надень подушку, блядь, на голову и спи спокойно, сволочь, блядь. Так, во-первых, представьте, во-вторых, кто звонит и куда звонит. Пошла нахуй, маньяка! Я говорю, куда звонишь, блядь? Вы ёбнутые, да, пыльным мешком. Пошла я говорю, куда ты, звоните? Пошла нахуй ты, блядь, маньяк ебучий! Да, по этому номеру, который вы звоните, я вызываю вам ГБР. Серьезно? Да, будет серьезно. Вахты. Алло. Алло. Ах, вот ты такой козел какой, а. Дяденька, ты один живешь или что, или с кем? Или а? С придурочной женой, или что? Да. Да, или что, тебе не дарили, или не допили, или что? Что случилось-то? Это в общежитии живешь, да? Общежитие, да. Да. Угу. Слушай, что да. Или не с кем поговорить, или я сильно понравилась. Что случилось-то? Да. Да? Да. Где? Где? Слушай, что да. Дяденька, поспи лучше. Где ты живешь? 3-й общежитие. Алло. Да, слушаю тебя. А кто ты такой козел такой, а? Я тебе, блядь, сейчас козел, слышь ты! А ну-ка мне скажи, сейчас мы с машиной, блин, приедем. Хуй сосать. Давай, давай, я сейчас маски-шоу вам покажу. Хуй сосать. Ты что думал, я с охраной в это агентство? Хуй сосать будешь. Я тебе сейчас как отсосу, блядь, что ты потом будешь, блядь, на своей чурбане вспоминать. Я маму твою трахаю. Эй, пошел нахрен. А знаешь, я твою маму... Алло, общежитие номер 4. Алло. Алло. Ты что, специально дежуришь, сидишь, да? Так, прекратите мне звонить, я еще раз говорю. Это общежитие номер 4, госуниверситета. Я вызову полицию сейчас. Понятно? Да. 5-е общежитие охрана. Алло. Алло, да. Ты что, специально дежуришь, сидишь, да? Конечно, я ж тебя слушаю. Ты специально дежуришь, да? Да. А кто ты такой, козел такой, а? Прикинь, облом, я не козел, я коза. Слушай, сюда. Или тебя возбуждают только мужчины? Да нет. Тогда по адресу. Нет. Ты спрашиваешь, какой козел? Конечно, нет. Слушай, сюда. Где ты живешь? А, ты решил ко мне домой в гости приехать? Да. Не получится, у меня дома муж. Пойду к тебе посрать. А что, у себя-то туалета нет? Руки-то да. И жопки раз туда построить не можешь. А я сейчас приду, блядь, это посрать тебе, ёптамать. Я говорю, так а сам-то что, себе туалет построить не можешь? Руки из жопы растут. Да. А, ну оно и видно. Конечно. Слушай, а тебя реально вот это вот возбуждает по телефону звонить? А то вот я такого дебила просто первый раз встречаю. И вот мне интересно, вот у тебя реально после вот этих вот слов писюн встает, там, все, ты ручкой себя гладишь, там, и все прочее? Да. Ой, слушай, какая прелесть. Ну, мне, по крайней мере, хоть не скучно. Ты позвони мне дальше, развлекай. А тебе кто сказал? Я, глядишь, может быть, напишу книгу «Идиотизм по телефону» в твою честь. А тебя кто страхает? Меня муж. А тебя кто? Вы там и находитесь и друг друга трахаете. Не, слушай, у меня муж, кстати, в постели очень хороший. Если хочешь, я могу ему сказать, он и тебя трахнет. Это в первом обсудите, блядь. Прикинь, не первая, опять ошибся. Ты, видимо, еще и глухой. Слушай, а судя по всему, что ты вот глухой, у тебя руки и жопы и все прочее, тебе, наверное, лет-то уже много, у тебя, наверное, писюн совсем не стоит. 80. Ты же только и можешь, что по телефону, как говорится. 80. В реале-то, видимо, тебе ни одна баба не дает. 80. А, ну правильно, что ты хочешь, как говорится. У тебя только это... Чисто это, в мыслях, в фантазиях твоих это все и осталось. Понимаю, да. Прекрасно. А я тебе говорю, нет, ебаный ты, блядь, еще не понимаешь. Да я-то тебя понимаю, это ты, видимо, такой старый, что у тебя уже мозг до конца атрофировался, и ты уже вообще ничего не понимаешь. Нет. Слушай, а реально, вот скажи, тебе тяжело без мозгов жить? Да. Ну, я вижу. Слушай, а ты не пробовал там хотя бы где-то куриные мозги купить себе, вставить? Я бы в рот тебе насрал бы. Ну, видишь, были бы куриные мозги, как говорится, хотя бы куриные. Ты бы, как говорится, понимал, что ты своей жопой, дряхленько, до моего рта не дотянешься. Ты спроси его. Реально попробуй. Попробуй чей-нибудь мозг себе вставить. Глядишь, поможет. А тебе не стыдно? Хотя бы на старости лет. А тебе не стыдно, но я тебя беспокоишь людей? Я беспокою. Да. По-моему, это ты мне звонишь. А ты же звонишь ко мне, не я тебе звоню. В смысле я тебе звоню? Это ты мне звонишь. И служба безопасности уже поставила в известность. Так что жуй симку, там, что хочешь, то и делай. Потому что завтра твой номер уже будет вычислен. К тебе приеду. Ты знаешь, что есть такая статья? Телефонное хулиганство. Да есть. И штраф, минимальный штраф 15 тысяч. Да есть, да. Угу. Вот сука, блядь, а. Да. Так что я говорю, жри симку там, телефон съедай. Чего хочешь, то и делай. А я потому что в службу безопасности мы уже обратились. Кто он такой-то? Служба безопасности? Это милиция. Да. Это ты звонишь в государственное учреждение. По телефону говоришь такие гадости, это все записывается. Тебе просто-напросто приедут, предъявят тебе административный штраф. И если ты этот штраф не выплатишь, ты будешь ходить убирать общественные помойки. А то, что вот ты за это заработаешь, пойдет нам на оплату вот твоего штрафа. Ты прежде-то что-то делать, как говорится, ты хоть мозги-то включай, а... Вы же не знаете, с кем разговариваете даже. А если честно, мне уже, как говорится, без разницы. С кем я разговариваю и все прочее. Потому что я говорю, если бы ты один раз позвонил, мы бы тебя еще простили, два раза посмеялись. А на третий раз у нас есть инструкция. Мы звоним нашему вышестоящему руководству, тот звонит в милицию. Пока вот я сейчас с тобой разговаривала, звонок давно уже отследился. А почему я иду к тебе посрать? Вот. Ты тогда и срать будешь, и ссать будешь, и все прочее. У тебя пенсия-то хоть 1012 есть? Ты как месяц-то голодный жить будешь, дедуля? Нет. Нет, тем более, вот представь, в твоем возрасте ты будешь ходить и убирать помойки, убирать урны, в которые все плевали. Только вот из-за твоей, как говорится, глупости, что тебе захотелось позвонить и побаловаться по телефону. Нет. Я же тебе говорю, купи куриные мозги. Может, они тебя в следующий раз от таких опрометчивых шагов спасать будут. Где это обсудите? О, так ты звонишь, даже не знаешь, куда звонишь. Да. Ой, ну молодец. Тебе завтра менты, когда приедут, тебе все объяснят. И где общежитие находится, и кто там работает. Вы и все прочее. На учете уже, все. Ну тем более, значит, тебе не привыкать эти помойки убирать-то. Я говорю, значит, тебе не привыкать помойки убирать. В чем проблема? Что подавится ох у тебя? Да тебе ее даже ломать нечем, у тебя писька не стоит уже 20 лет, у тебя это все, как говорится, в мыслях-то и осталось. Ты только и можешь по телефону. У тебя пальцы-то хоть на месте, или язык там, чем ты там ломать-то будешь? А если я тебе приду, блядь, в рот тебе накакаю, блядь, дам сосать? А смысл-то сосать у тебя же все равно не стоит. Вот-вот, и я про то же. А тебе покурить? Ты что, ебешь? И фантазии-то у тебя, понимаешь, скажем, далеко не бурные. Это все настолько банальненько, серенько, что он меня даже не возбуждает. Ты это урод настоящий, вот да урод. Я? Да. Милый мой, я современная женщина, которая привыкла получать то, что хочет. А судя по твоим словам, у тебя последний секс был, ну, 15 лет, потому что ты одну и ту же только фразу и можешь сказать, целку сломать и все прочее. Ты хотя бы порнушку посмотри, что ли, развей свой кругозор. А то реально с тобой даже уже разговаривать-то неинтересно. Писька не стоит, языком ты работать не можешь. Чем ты меня, как говорится, удовлетворять-то собрался? Виагры хоть съешь, что ли? Ёбаный, блядь, хуй сосать будешь. Так я говорю, он у тебя не стоит. Да тем более я больше чем уверена, что он еще и такой маленький, что его даже под микроскопом не найдешь. Ну как нет? Ну как? Ты как, кстати, писать ходишь? Ты его, наверное, пинцетиком держишь, чтобы не отпускать и найти? Да. Да, ну я так и предполагаю. Так я и говорю, так что там сосать-то? Его ж сперва найти надо. Ты слово знаешь, ты говоришь? Пошел ты нахуй. Ну, во-первых, не пошел, а пошла. Я говорю, тебя что, реально мужики возбуждают? Что нет. Ты все пошел, козел и все прочее. А слушай, нет. Может, ты реально, ты, может, потенциально голубой? Так я говорю, слушай, давай я к мужу обращусь. Я, конечно, не знаю, согласиться, не согласиться, но если что, он тебя трахнет? А знаешь, что ты может маму трахнуть? Если у тебя писька, как говорится, не стоит, так может, как говорится, он тебя удовлетворит, так выебет. Я маму твою трахаю. Мою маму? Фу, да ты ей до пупка не дорос. А тебя кто трахает? Меня мой муж. Слушай, а ты не завидуй, зависть плохое качество. Матери затолкать тебе пизду, чтобы она переделала тебе это все. А что ты так нервничаешь? Что ты так нервничаешь? Относись к этому попроще. Хуйна! Что? Я встречусь тебе, блядь, собственноручно говорю. Что, милый, все возбуждение пропало даже в мозгах. Сочувствую, сочувствую. Но ты там, я не знаю, загнись, сам себе полежи, может, снова возбуждение появится. Лично приду, блядь, застрелю нахуй. А у тебя стрелялка-то не отвалится. Так, мама, выручай. Слушай, у тебя реально писька не стоит. Я в шоке. Да ты только и можешь что по телефону позвонить. Ты импотент, понимаешь? Ты никчемный, мелкий импотент, который только по телефону может бабе угрожать. Да ты даже пальцем мне удовольствия доставить не сможешь. Судя по тому, как ты разговариваешь, у тебя и язык ни на что не способен. Да я тебе даже понюхать не дам. Иди застрелись, ублюдок. Чувствую общежитие охраны. Ну чего? Чего? Чего это? Блядь, уроды. Что надо? Блядь, их пойду убивать надо, вот, блядь, всех. Да? Убивать всех надо? Кого-то? Кто это? Представьтесь. Представьтесь, кто говорит. А кто ты такой, козел такой, а? Это я не знаю, кто козел, я охранник, а вы кто? Вы козел, да? Так что ли выходит? Петрович, Сидор Петрович. Сидор Петрович? Да. Очень приятно. Где вас можно найти, Сидор Петрович? Наряд милиции, блядь, пошлю. Давай, пошли. Сами себе вышли. Ой, мы ждем, вызывайте. Старый, я маму твою трахаю. Да? Извините, пожалуйста, но моей маме уже 20 лет нет на белом свете, так что трахать вы ее никак не можете. А тебя кто трахает? Слушай, у тебя совесть есть, старый ты, да? Да. Все, до свидания, не звони. Трахают тебя там, да? Нет. Общежитие номер 5, охрана. А зачем ты мне звонишь? Да не звоню я тебе, это ж ты мне звонишь. Ну, а сейчас чего ты ко мне звонишь-то? Это, слушай, может, давай, это, ты мне свой номерок скажешь, а то как-то только ты мне звонишь, я тебе тоже хоть звонить буду. Да. Что? А то, видишь, мне ночью будет скучно, там я захочу возбудиться, так я хоть тебе звякну. Да. А хотя, слушай, что толку на тебя возбуждаться? У тебя же все равно ничего не стоит. 2,56,80. 2,56,80? Да. А что ж ты так обманываешь? Одной цифры-то не хватает. Вот. Слушай, а давай я сейчас буду с тобой разговаривать таким красивым сексуальным голосом, а ты свой палец вставь себе в жопу. Может, ты кончишь, а? Да. Ну ты попробуй. Конечно. Глядишь, тебе понравится. Конечно. Ну ты там им шевели, как ощущение-то нравится, нет? Да. Да? А, да ты реально гей. Перестаньте хулиганить. Это не я хулиганю, это вы мне звоните. Это все ложь. Это вы мне звоните. Точнее, не мне, а вы звоните в общежитие. Наоборот, ты звонишь ко мне. Да, да я вам не звоню. Ко мне. Это вы мне звоните. Вот периодически звонишь, проверяешь, видимо. Хорошо, давайте начнем с этого. С какого момента у вас начали поступать звонки? А ты же звонишь ко мне, не я тебе звоню. Вы мне звоните, не я вам, вы мне. Ну, а зачем звонишь? Да не я вам звоню, а вы нам звоните, повторяю еще раз. А кто тебе звонит? А ты же звонишь ко мне. Значит, ты на моем проводе сидишь. О, Господи. Да. Нет, это вы звоните нам. У тебя звонки фиксируются. Входящие, исходящие звонки, они у нас все фиксируются. Нет. Да, у нас на видеокамерах все фиксируется, во сколько вы нам звоните, весь разговор фиксируется и все прочее. Вы что хотите, безнаказанно это пройти, что ли, вам? Вы, видимо, реально одного не понимаете. Я вам еще раз повторяю. Вы нам звоните сегодня уже полдня с угрозами сексуального характера. Мы обратились в службу безопасности. Мы обратились в милицию. На вас написали заявление. Как телефонное хулиганство. Так что вам капец. Блять, я встречусь тебе, блять, собственное ушно я тебя задавлю. А ручонки-то у вас, как говорится, не затрясутся, чтоб меня давить-то? Нет. Вы уверены? А тебе как вы думаете, если женщина сидит в охране, за сколько секунд она вас лицом в пол уткнет? Какая пизда тебе, сколько... блядь, дурак, дураком живешь на свете, блядь, а? Ну, до вас-то, как говорится, до вашей глупости нам еще очень далеко. Все вам, пиздец, уже дело идет к концу. Правда. И что нас ожидает? Всемирный апокалипсис, потоп, извержение вулкана. А я сейчас приду, блядь, это мозги вышибаем у тебя, ёптанай. А сверло-то выросло? Да. В руках-то удержите? Да. Слушайте, я вам последний раз говорю, прекратите сюда звонить. Это государственное учреждение. Вы реально, что ли, не понимаете, какое вас потом ждет наказание? Или вы притворяетесь? Наоборот, ты звонишь ко мне. Да не я вам звоню, еще раз повторяю, вы звоните. А зачем ты мне звонишь? Да не я вам звоню, это вы нам звоните. Вот периодически звонишь, проверяешь, видимо. Что я могу вам звонить и проверять? Завербовали тебя. Точно. Да. Ага. Я японская разведка. Да. Как же мне не позвонить пенсионеру, как говорится, и не узнать у него военную тайну? В таком случае, если мы вам звоним, просто тогда не поднимайте трубку. Хуй сосать будешь. Знаете, я бы отсосала, если бы он у вас стоял. А так, как говорится, слушайте, вот вы реально пожилой человек. Вам что, доставляет удовольствие вот так звонить, как говорится, и заниматься такими глупостями? Да. Вот даже мне уже и то надоело, хотя я молодая. А вам реально, что ли, скучно? Вам заняться нечем? У вас что, нет огорода? Да нет. Ну, не знаю, ну, уберитесь в квартире, выйдите на улицу с бабульками, как говорится, поговорите со своими сверстницами. Вы понимаете, что вы совершаете противозаконные действия? Вы за это будете наказаны. Прости. Прости. Реально, вы понимаете, что вы за это понесете именно материальное наказание, за это же штрафуют, и штрафуют-то немалыми деньгами. Ладно, вы когда просто в какую-то квартиру позвоните, побалуетесь. Прости. А вы же звоните в государственное учреждение. Прости. Я вас прощаю, но вы, пожалуйста, больше не звоните, хорошо? За лупу. Да ты идиот. Вот и все. И мозги у тебя как у кильки. Я бы на твоем месте пошла бы и повешалась, потому что, судя по твоему состоянию, как говорится, это для тебя единственный выход из положения. Ты задумайся реально о суициде. Глядишь, веселее будет. По крайней мере, как говорится, когда ты умрешь, тебя будут хоронить, хоть кто-то из людей, может быть, скажет что-то хорошее, потому что покойники либо хорошие, либо ничего. Для вас уже приготовлена могила, да? Для себя ее выкопай, ублюдок. Что надо тебе? Общежитие номер 5, охрана. Алло. Слушай, ну я тебе посоветовала, повешайся уже, а? А у тебя? Ну ты мне работать мешаешь, слушай, ты меня и не возбуждаешь, и удовольствия не доставляешь, иди застрелись. А у тебя курица как, нормально хоть, не поперек? Ой, угу. Слушай, мозгов как у тебя, кукильки, я ж тебе сказала, сходи на базар, купи куриный, вставь себе, может, быстрее соображать будешь. Общежитие номер 4. Алло. Я вас слушаю. Вы прекратите занимать служебный телефон. Это что такое? Я говорю, у нас все записи, у нас все записывается, все разговоры. Я сейчас все эти записи передам охранному агентству, которое охраняет общежитие. Слушай, погоди. С вами приеду разговаривать по-другому. Вы это понимаете? Слушай, погоди, я с тобой ругаться не хочу. Алло? Будешь сосать, как положено. Может, наоборот? Алло? Алло. Слушаю вас. А у тебя курица как, нормально хоть? Не поперек? Я могу и поперек, и вдоль. Да что вы говорите? Ахахэ, не хэхэ? У нас регистрируется телефон, мы в общежитии. Вы что, хотите в полицию попасть? Вот, я устрою вам праздник, и будет вам и хэхэ, и не хэхэ. А, что такое? Что это? Ой, ой, ой, какая ты грозная прям. Как я... Не грозная, а нечего звонить, названивать. Вообще, откуда вам известен этот телефон? У нас она в прослушке стоит, в ЧОПе. Что, хотите попасть? Ой, я прям обосрал. Ой, я точно сейчас позвоню, куда следует. Еще раз позвоните с такими вопросами сюда. О, блин. Ясно? Будешь сосать как... Еще раз позвонишь, в тюряге сядешь. Я защику даю, вот, таким же, как и... Общежитие номер 5, охрана. Слушай, погоди, я с тобой ругаться не хочу. Слушаю вас. Ты мне понравилась уже даже вот по голосу. Хорошая женщина. Ну а зачем же ты тогда мне хамишь-то? Ой, ты моя дорогая. У тебя голос приятный такой. С тобой даже общаться можно, общаться. Ну вот, ну слушай, ну надо было изначально с этого начинать. Зачем же столько, как говорится, хамства было и грязи? Ага. А, ну да, конечно. Угу. Ты это... У меня-то о тебе сложилось теперь негативное впечатление. И теперь вот даже если ты меня пригласишь на свидание, я уже очень сильно задумаюсь, идти или нет. Ну, а что такое? Что это? Ой, ой, ой, какая ты грозная прям, как я погляжу. Ой, не дай бог тебе меня в реале увидеть реально, какая я грозная. Че, бабло тебе еще давай? Нет. Я просто физически довольно сильная. Если мне что-то не нравится, я сразу же мужчину бью. Тебе нет. А бабло я и сама в состоянии заработать. Ой, прости, пожалуйста. Привет. Алло. Алло. А, хорошо, хорошо, давай сейчас. А, милый, прости, мне начальство звонит, перезвонить надо. Тебе некогда, да? Да. Поймал бы у подъезда нахуй, и выебу нахуй, раком нахуй. Ты тоже придурок? Ты что, делать нечего или что? Ну что? Ну и дальше что? Ой, ты моя дорогая. Я защику даю вот таким же, как и тебе. А ты меня видел, нет, дедушка? Нет. Ну и твое счастье, то бы испугался. Ты бы мне хуй отсосала и за красоту. Да? Запихай его себе в жопу, свой хуй. У тебя такой большой, что тебе две жопы хватит. Тебе и туда, и сюда. Общежитие номер 5, охрана. Ты это, скажи, где встретимся? Дед встретился. А? Я вас плохо слышу, говорите, пожалуйста, погромче. Ну, выходи, тут идти тебе, блядь. Через 15 минут я буду здесь вот, на коммунаром, где светофор. На Коммунаров где светофор? Ну. Да я не знаю здесь, я этот район вообще очень плохо знаю. Я не местная. Подъезди нахуй, выебу нахуй, раком нахуй. Ой, слушай, мы с тобой уже договаривались. Вот давай, пожалуйста, более адекватно разговаривать. Что? Что, не поняла? Я вас нахуй всех видел. Ты не мог меня на нем видеть. Ну вот реально, ну никак не мог. Потому что я там еще не бывала. Я тебе покажу, какая у меня печушка, бля, я громучая. 22 сантиметра, да. Всего-то 22 сантиметра? Нет, слушай, с такими размерами я бы на твоем месте бы даже, как говорится, и не заморачивалась бы, женщинам не звонила. Ты бы мне хуй отсосала и за красоту. Да если бы ты его нашел, даже под микроскопом, то другое дело. А так, понимаешь, это чисто вот, как говорится, языком потрещать, как говорится. Он же у тебя даже не стоит. Нет. Ну вот, а смысл-то тогда твоих, как говорится, предложений и всего прочего? Это так чисто воздух потрясти. Бог, да я это именно в твоем случае. Кого? Все, заебись. Всех удовлетворяю, нахуй. Всем хватает, нахуй. Слушай, если б ты хотя бы одну бы какую-то смог удовлетворить, ты бы не звонил по телефону. Я говорю, у тебя писька настолько маленькая, что у тебя язык вон насколько длинный. Я могу и попытку вдоль. Ой, слушай, ты только языком и можешь-то молоть. А дудоль хорошая у тебя? Слушай, да а такая фигура, как у меня, тебе такую только, даже хотя бы не то, что потрогать, посмотреть на нее. И то, как говорится, ты бы уже весь обкончался. Но я бы тебе даже трусы да понюхать не дала. Честное слово. Очень моя дорогая. Угу. Серьезно. Ты, я же говорю, ты меня уже по телефону даже не возбуждаешь. Придумай что-нибудь новенькое, не знаю, там, порнуху посмотри, ну что-нибудь такое. Слушай, разнообразь свой лексикон. Придумай какой-нибудь, предложи новую позу там. Ну, что-нибудь, ну, хотя бы конечно. В варианте. Что? Ты молодец вообще. Нечего сказать. Общежитие номер 5, охрана. Охрана. Да. Алло. Да-да-да, я вас слушаю. Алло. Слушаю вас. Алло. Я вас слушаю. Что вы хотели? А это вы позвонили? Мы вам не звонили. Точно? Как звонок наоборот. Понятно. Общежитие номер 5, охрана. Да-да-да. Да-да-да. Слушаю вас. Арсений Петрович Яценюк, премьер-министр Украины. Ой, слушай, Яценюк, слушай, я реально хотела с тобой поговорить. Скажи, пожалуйста, а у вас реально там в Раде все идиоты? Революция победила. А ты не пробовал головой об стенку побиться? Ты что, против революции, что ли, петух? Сам ты петух, ты с женщиной разговариваешь. Дятла ты кусок. Правый сектор едет. Да хоть левый. Слушай, я тебе советовала купить куриные мозги и себе в бошку вставить, чтобы ты больше соображал. Ты знаешь об этом? А ты знаешь, что ты и дебил? Петушок. А ты дебил. Ну, надо куда-то прятаться, имущество прятать. Слушай, а тебя ни разу в жопу не ебали? Мы тебе с открытого позвоним. Слушай, реально, а тебя ни разу, говорю, в жопу не имели? Нищеброда не пустят, велюр. Килька. Первый-первый я прием. Победила. Слушай, у тебя что, реально, как у рыбки, у той трехсекундная память? Да-да-да. А я это вижу, потому что ты мне одно и то же повторяешь. Дай свой номер, мы тебе с открытого позвоним. Так а ты куда звонишь? На мой номер. Господин президент, мы готовы принять ваши товары на своем рынке, они всегда имели у нас очень большой спрос, и мы готовы поспособствовать замещению российского рынка, который был закрыт для вас из-за санкций. То есть вы готовы принять наши фалоимитаторы? Да-да-да. То есть вы уже друг друга не можете удовлетворить? У нас есть свои собственные планы создать диалог глав государств стран, которые так или иначе пострадали от российских санкций. Мы хотели бы обсудить возможность координации наших действий против России и вопрос, готовы ли вы принять в этом участие. Да, слушай, дурка по тебе плачет, причем заливается горючими слезами. Но надо куда-то прятаться, ему что-то прятать. Я говорю, ты эти умные фразы, то где, по телеку услышал, успел записать, или в журнале где-то подчеркнул, и мне сейчас зачитываешь? Да-да-да. Ты сам так понимаешь, что ты говоришь, да-да-да. Здесь давай лучше с тобой поговорим о политике Зимбабве. К тебе правый сектор едет, ты знаешь об этом? Честно, мне хоть левый. Вот вообще по барабану. Хочу помочь тебе. Слушай, по-моему, вам нужна помощь психиатрическая. Революция победила. Революция победила в России в 17-м году, а вы тормоза. Вам голову сломать надо. Революция, что ли, петух? Слушай, а ты курица? Точно. Петушок. Да ты же курочка. Петух. Курочка, которая сидит на насесте и кроме как почесать свои яйца больше ничего не может. Велюр, приезжай, мы сейчас там сидим. Ой, давай лучше ты к нам приедешь, я тебе хоть здесь морду набью. Заодно проверим, что у тебя в штанах есть, о чем хвастаться или нет. Или ты реально такой импотент, что ты можешь только по телефону, как говорится, трещать. И что? Ну чё, и что? Ты либо приезжай, либо просто молча дрочи там где-нибудь в присядочку. Ты знаешь об этом? То, что ты дебил, знаю. И что? Как и что? Слушай, ты мне это уже доказал неоднократно, то, что у тебя отсутствует напрочь мозг. Напрочь. Вообще, понимаешь, если у некоторых индивидуумов он есть хотя бы в копчике, и они могут им думать, то у тебя даже там нет. Я бы на твоем месте застрелилась. Нет. Ой. Общежитие номер 5, охрана. Здравствуйте, откуда вас забрать? Алло. Алло. Вы не молчите, откуда вас забрать? Алло. Мы. Можете? Алло, плохо вас. Нет. Заберите меня с Африки. Улица Центральная. Девушка, что вы делаете? Общежитие номер 5, охрана. Алло, здравствуйте, откуда вас забрать? С Африки, пожалуйста. Континент Африка, страна Нигерия, улица Центральная, дом 74. Девушка, что вы, шутить позвонили или что? Знаете, наверное, да, потому что это вы нам позвонили. Как это мы позвонили? Это служба такси, тройка. Я очень рада, это общежитие. Ну а зачем? Так вас забрать или как? Нет, нас не надо забирать. Ну а зачем вы тогда звоните? Это не мы вам звоним, это вы нам звоните. Нет, мы не звоним. Вы звоните? Как это мы звоним, если и у нас как вам будет удобно? Вызов? Что? Как у нас, если у нас принимается вызов, как мы звоним? Вы что? Девушка. Ну не знаю, но телефон-то звонит у нас, и мы принимаем ваш вызов. Может, вы просто номером ошиблись? Мы вообще номер не набирали, как это ни странно. Ладно, всего доброго. Да. Как раз ты находитесь. Заберите меня с Африки. Улица Центральная. В Африке? С Африки, пожалуйста. С Африки. С Африка. Страна Нигерия, улица Центральная, дом 74. Девушка, пока нет ничего в том районе, извините. С Африки, пожалуйста. Континент что? Африка. страна Нигерия, улица Центральная. Вы вообще в своем уме, девушка, или вы что, я не пойму, куда звоните? Знаете, наверное, да, потому что это вы нам позвонили. Да мы вам не звонили вообще-то. Я очень рада, это общежитие. Я еще раз объясню, у нас прошел звонок, я взяла трубку. Нет. Что вы хотели? Это не мы, Приветствую, такси «Сатурн». Наталья, здравствуйте, вы меня слышите? Заберите меня с Африки. Будьте добры, номер мобильного телефона. Улица Центральная. Вы меня слышите? С Африки, пожалуйста. Что, пожалуйста? Континент Африка, страна Нигерия, улица Центральная. Дом... Я сейчас ваш звонок переведу в полицию. Вас устроит? Заберите меня с Африки. Перевожу звонок, оставайтесь на линии. Это не мы вам звоним, это вы... Вас приветствует отдел контроля качества. Менеджер ответит вам в ближайшее время. Оставайтесь на линии. Здравствуйте, отдел контроля качества. Меня зовут Надежда, я вас слушаю. С Африки, пожалуйста. Вы хотели бы оформить заказ? Континент Африка, страна Нигерия, улица Центральная, дом 74. Мы не оформляем заказы, мы отдел контроля качества, такси «Сатурн» и «Ред». Заберите меня с Африки. Повторяю еще раз, вы позвонили в отдел контроля качества, такси «Сатурн» и «Ред». К сожалению, континент Африка мы не обслуживаем. Знаете, наверное, да, потому что это вы нам позвонили. Здравствуйте, здравствуйте, я вас слушаю. Заберите меня с Африки. Адрес Африки. С Африки, пожалуйста. Континент Африка. Пожалуйста, выходите, карета подана. Улица Центральная, дом 74. Алло. Континент Африка, страна Нигерия, улица Центральная. Дом 74. Выходите. Рядом слон стоит, садитесь. Я очень рада. Всего доброго. Заказ такси, здравствуйте. С Африки, пожалуйста. Континент Африка, страна Нигерия, улица Центральная. Девушка, я вам еще раз говорю, звоните в Африку. Вы звоните в Москву. Причем тут Африка, Москва вообще? Мы не забираем из Африки. Страна Нигерия, улица Центральная. Вы меня слышите вообще? Знаете, наверное, да, потому что... Ну, потому что в Африку звоните, девушка, еще раз вам говорю. Вы мешаете работать. Дом 74. Заказ такси, здравствуйте. Подождите, охрана. Алло. Алло, да. Алло, да, диспетчерское такси, здравствуйте. Так, подождите, это мы вам сейчас звоним, да? Да. Так, у нас, походу, неполадки с телефоном, потому что мы никуда не звоним. У меня, наоборот, проходит вызов, что вы нам звоните. У меня идет звонок, я понимаю, такой вас слышу. Да. Нет, вот у вас входящий уже был, и у вас номер не определился, и идет звонок от вас. Весело. Понятно. Ой. У нас целый день сегодня такая проблема. Извините. До свидания. Хорошо. Угу. Общежитие номер 5, охрана. Алло. Да-да-да, я вас слушаю. Звоните в Африку, пожалуйста. Ну вот опять идет то же самое. Здравствуйте. Ну вот у нас, получается, проходит звонок. Вам сейчас был звонок с нашего телефона? У вас звонил телефон? Еще раз, звоните в Африку. Нет, это разные, видишь, потому что у такси, как говорится, там мужчина брал, здесь уже опять женщина. Это у нас, значит, неполадки. Извините, пожалуйста. Вы звоните в Москву. Причем тут Африка, Москва вообще? Москва? О, господи, простите.